Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что еще при нашей жизни на земле мы можем иметь общение друг с другом и петь эти чудесные псалмы, которые Господь дал нам через наших братьев, которые шли перед нами. И особенно радостно, когда сегодня Господь напоминает нам Духом Святым, что когда я в тебе, тогда ты во мне. Когда я с тобой, тогда ты со мной. Наоборот. И вы помните, Господь сказал, что никогда нас не оставит. Но Он напомнил. Говорит, если вы меня оставите, то я вас оставлю. Если вы не оставите, никогда. Или иначе, сегодня очень важно. В нашей жизни разные времена бывают. Иногда мы молимся с особым вдохновением. Иногда нам трудно молиться. Иногда мы идем вроде бы легко, иногда очень трудно. Но если даже у нас замирают слова на устах от каких-то трудностей, если даже мы не можем идти, но если мы только будем смотреть в сторону Господню, то милость Господня не оставит нас. Слава Ему и благодарение. Поэтому в наше последнее время мы, естественно, наверное, не все так, как я хотел сказать. Мы ожидаем пришествия Господа, и мы по Писанию знаем, что легче не будет, чем теперь. Но часто люди совсем по-другому думают. И послушаем, и нас тоже увлекает вот это. А вдруг что-то будет легче, а вдруг что-то будет лучше. Я знаю, что для христиан будет только тогда хорошо, когда мы оставим эту земную жизнь и водворимся у Господа, за что благодарение Богу. А пока на земле, как бы ни было легко нам, легко. Как бы ни было просто, но мы стареем, теряем силу, и это откладывает свой отпечаток на нас. Но благодарение Богу, что если наш человек внешне тлеет, то внутренне что делает? Со дня на день обновляется. Так что слава и благодарение Богу. Но очень часто это обновление происходит не так легко и просто. Для меня сегодня очень просто вспомнить Якова, потому что мы сейчас на разборы разбираем книгу пророка Исаии, и там Господь очень много говорит об Якове и об Израиле. И очень часто обращается, сначала говорит Яков, а потом Израиль. Яков – старое имя, Израиль – новое. Но для того, чтобы получить новое имя Израиль, 20 лет надо было провести в этом горниле, в которое Бог его поставил. И началось это испытание или очистка, знаете, с чего? Лишился дома, лишился всего. Со стороны человека это несчастье большое. Вы можете себе представить, кто когда-нибудь вот такое переживал. Я знаю, что были братья наши, сестры, которые такое переживали. Кто-то рассказывал о молодости, пока взяли его родители и выгнали из дома. Сказали, все, больше мы тебя знать не знаем. И это, наверное, только после 5 лет уже немножко стали сердце раскрывать для этого человека, немножко сближаться. Я представляю, что такое, мать с отцом выгнали и сказали, знать тебя не хотим, иди куда хочешь, иди со своим Богом. По-человечески это трагедия, а со стороны Божией это начало его работы. Вот так было с Яковом. И 20 лет надо было, чтобы поменять ему имя новое дать. Вы знаете, Бог давал новое имя только тогда, когда менял человека. Когда он менялся, пробертал какие-то качества Господни, да, Господь давал новое имя. А так Яков да Яков, Яков да Яков. И он и сам не понял, что он уже новый. Как твое имя? Яков говорит, нет, ты уже не Яков. Был Яков. А сегодня же я будешь Израиль. Но тебе еще одна проблема надо будет решить. Все хорошо, но тебе еще мира с твоим братом нету. Вот одно единственное. Но ты уже новый. Ты уже новый, но тебе еще проблема. Старая. 20-летней давности. Иди помирись. Я на одну тему проповедовал, я ее называл так. Одного тебе не хватает. Я сегодня не эту тему буду вести. Я просто ее вскользь напомню. Когда юноша приходил к Иисусу и спрашивал, что мне еще не хватает. Потому что он чувствовал, что что-то не хватает. Он перебирал свою жизнь и никак не мог найти что. И когда Господь сказал, ну что ты спрашиваешь, что ли этого надо, чего не хватает, заповеди соблюдаешь, соблюдаю, говорю, все соблюдаю. И там перечислил 6 заповедей, и даже отца и мать что. И Господь его полюбил, потому что он сказал правду. Он не просто пошел, хвалился, что вот я такой. Он правду сказал, что вот эти не нарушаю я, все у меня хорошо. И тогда Господь говорит, тебе только одного не хватает. Я уже своими словами передаю. Там было дело не в богатстве, а надежда на богатство. Нет надежды на меня. Потому что сначала там стояло богатство у тебя большое, ученики ужаснулись, говорят, как это, богатому да не спасти. Господь говорит, дело не в богатстве, дело в надежде на богатство. Вот надежда не на то была положена. Вот в чем дело все было. Потому что на первый взгляд может показаться, что надо быть бедным, чтобы войти в Царство Небесное. Ну, знаете, и бедные тоже есть, но дело не в том, бедные или богатые. Дело в том, на что ты надеешься, чем ты дорожишь. Дорожишь богатством этим или ты Господом дорожишь? Вот в чем дело все. Вся проблема вот в чем заключается. Поэтому именно началось все это с того, что Господь лишил его всего. И Яков сам же был виноват в этом. Вот так вот получилось, что сам был виноват. Не, своими собственными руками показал, что не могу я жить в моем доме, надо что-то делать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я буду читать одно место Священного Писания. И хотелось бы, чтобы мы сегодня что-то взяли для себя. И, конечно же, самое ценное... Что Господь делает, это когда открывает нам наши недостатки, которые могут нам помешать и мешают радоваться, жить, иметь общение друг с другом, настоящее, теплое, такое близкое. И я понимаю, и никто меня не упербедит в том, что вся причина, что грех какой-то есть. Или не понимаю... Или характер вот такой неуживчивый, или еще что-то. Вот это как раз и мешает. Вот как раз и мешает. И Господь, самое первое, что Он делает, тех, кого я люблю, то что делаю? Делаю. Хвалю их или обличаю? Обличаю. А потом, если не кается, то что делаю? Наказываю. Наказываю. Но нам же это не нравится. Нам нравится, когда Бог хорошо у тебя и все. И Бог тоже говорит и так говорит, потому что Бог не закрывает глаза ни на что. Но прекрасно знает, Он знает, и нам возвещает, что туда ничто нечистое что? Не войдет. И потом, Господи, я вот нечистое убираю. Что говорить о том, что хорошо? Я предупреждаю о том, что неправильно делается. Вот на это обратите внимание. И читаю один из текстов Писания. Я буду читать книгу «Плач Иеремии» с 3 главы и с 31 по 40 стихи. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе, и помилует по великой благости своей. Ибо Он, вот этот текст, я на него обращаю внимание, ибо Он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих». Он это делает. Он говорит, не потому, что его сердце такое нехорошее, что вот хочет наказывать. И здесь Иеремия объясняет, или Дух Святой через него, почему Господь так поступает с нами? С теми, ладно, это уже примеры были, а вот с нами. А ведь Он же не меняется нисколько. Какой Он тогда был, такой и теперь. Разве только раньше было как? Делай, исполняй закон и будешь жить. А теперь по-другому. Бог тебе дал жизнь не за что. Просто по вере. Но ты ж теперь живи так, как положено. Вот и вся разница. А требования в него святости одинаковые, по сути дела. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и горчат сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? И вот тот центральный стих, на который я буду обращать внимание. «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои». И 40 стих говорит так. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Вот здесь очень-очень много написано. Во-первых, мы часто говорим, ну, почему-то Бог допустил. Что Бог не видит? Писание говорит, видит. Разве не видит Господь? Но говорит о том, но он это допустил с определенной целью, не просто так. Есть смысл в том, что он делает. И напоминает, вижу, как огорчают, вижу, как попирают ногами, когда притесняют, вижу. Но даю ход этому делу. Из этой точки зрения написано, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. С одной стороны, бывает прямая воля Господня, а с другой стороны, допущение Божие. Господь не хотел бы, чтобы так было, но посмотрел на меня, посмотрел на тебя и говорит, нет, вот тут надо, чтобы он хлебнул от своей работы, иначе мы его не остановишь. Иначе ничего не сделаешь. Надо дать, вот проявиться вот тому, что ожидает впереди. И вот здесь Господь говорит так. Я на это буду обращать внимание. Зачем сетует человек живущий? Что значит сетует? Значит, нарекает, скорбит, претензии предъявляет, ропщет. Ну и как правило... Когда у нас приходят трудности, мы не совсем понимаем, то кто когда сказал, что я виноват в этом? Он виноват. Она виновата. Это они мне создали такую обстановку. Это они меня заставили так поступить. Ну, так мы говорим? Так. Мы же не говорим, что я виноват. Мы говорим, это кто-то виноват. И все мы это испытывали. Я знаете, в последнее время я тоже испытываю. И несправедливость есть. Все есть. Но я не смотрю на того, кто это. Думаю, а почему ты до сегодняшнего дня такой, что чуть что и уже тебя касается. Вы поняли меня, что я говорю? Ну он. Ладно он. Или она. Ну ладно она. А вот ты почему до сегодняшнего дня такой? И это уже тогда наша проблема получается. Проблема того, кто обижает, это его проблема. А то, что я обиделся, это не его проблема, это моя проблема. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу донести? Если вы меня обидели, но сейчас она меня не обидела никогда. Но если она обидела, то ее проблема, что она так сделала. А то, что я обиделся, это уже не ее проблема, а моя проблема. Это уже мое состояние сердца. И поэтому здесь Господь вот эту истину раскладывает по полочкам и говорит, а мы часто обижаемся на Бога. До сегодняшнего дня встречаю таких людей, которые говорят мне при исповеди, обижаюсь на Бога. Я говорю, да на кого ж обижаться? Ну, а почему он так вот допустил дело? Ну почему? Ну допустил. Ну, обижаться-то на кого? Что толку, что ты будешь обижаться? Во-первых, если он допустил, тот знает, для чего это сделал. то ты хоть знаешь уже, что обидчивое. Если бы не допустил тех, которые обижают, то мы ж не знали бы даже, что мы обидчивые, правда? Мы бы думали, что с нами нормально все. Но вот когда Бог допустил, сказали, сделали что-то, не так поглядели, и уже начинает внутри вот тут. Ага, так значит, есть у тебя. Так значит, не зря тебя ковырнули и достали то, что было на самом деле. И вот здесь Господь учит и говорит, чтобы мы исследовали свои пути. А почему это со мной вот так? Почему я не могу выдержать, когда мне что-то говорят? Почему до сегодняшнего дня выхожу из равновесия всякого? Почему? Потому что Писание говорит, что я должен быть спокоен. Тоже это особая тема. Я на эту тему не буду разговаривать и говорить сегодня, потому что нельзя все сразу сказать. Но Священное Писание говорит так, если даже не станет рогатого скота в стойлах, и маслины измит, и плода не даст, я должен радоваться и быть спокойным. А я не могу быть спокойным. Значит, что-то есть, почему? Бог говорит, надо быть, а я не могу. Я теперь должен искать, а что ж со мной происходит? И я читаю один из текстов Писания, ну, значит, искать, испытать и исследовать. Кого? Брата, который меня обидел, или себя? Себя. Ну как я его испытаю? Ну как я его исследую? Я ж не знаю. Он мог сказать, не подумавши, даже не думавши обидеть. Но у нас получается вот так. Мы как-то не подумаем, не выберем слова такие надежные. И раз сказали, вроде добрые, а на самом деле получилось совсем нехорошо. И после думаешь, ну зачем это надо было по-другому как-то? Надо было помолчать хотя бы. Ну, не думала никогда, не думала, что обижу. Ну, получилось так. Поэтому я, с одной стороны, говорю, чтобы мы не особо-то обращали внимание, если даже нам не понравилось что-то. Ну, а с другой стороны, ну, сами думали, да не говорили, не обдумавши что-то. Это здесь есть две стороны. И Священное Писание вот что говорит, для того, чтобы понять это все, чтобы разобраться. Говорит, надо исследовать. И Евангелие от Луки, 6 глава, 47-49 стих, говорит так. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен, он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне». Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое. Потому что не на камне основан был. И здесь имеется в виду камень исполнения. А когда мы исполняем Слово Господне, тогда Иисус Христос является камнем. А если не исполняем, то мы же не на камне, мы на песке. Несмотря на то, что ходим в собрание, читаем, знаем на память. Но если не исполняем, то не на камне. Это песок. Это песок. Это обманываем самих себя. И дальше подтверждение, еще читаю одно место. Народ мой, Михея 6 глава 5 стих. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Щитима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. Если бы мы познали, что все то, что Бог допускает в нашей жизни праведно, то не было бы ропота, не было бы обиды, не было бы недоумения. Но вся беда в том, что не видим, что это праведно, а думаем, что это случайно, что это как-то Бог не досмотрел вроде бы, или слишком большую тяжесть наложил на нас, хочет согнуть нас бременем непосильным. Потому мы сегодня, когда будем читать еще, я хотел бы, чтобы посмотрели поглубже на некоторые вещи. И чтобы на основании Писания поняли, что Бог допускает нам что-то в нашей жизни в соответствии с состоянием нашего сердца. Не потому, что Он что-то имел в отношении нас. Да, Он может иметь, когда мы неправильно, но Он же видит это в сердце нашем. Он же так просто ни за что не может не любить чего-то. Он смотрит на сердце, ага, вот это мне не нравится, не исправится. Что с ним делать надо? И делает решение. Ага, вот надо допустить вот то и то, надо допустить в жизнь вот то и то, чтобы поправить. Чтобы человек понял. Я читаю одно место Писания. Это будет 4 глава из книги пророка Ионы. Вы все это место очень хорошо знаете, Священного Писания. Я его просто перечитаю. 4 глава книги пророка Ионы с 1 стиха. И он сильно огорчился этим и был раздражен. Знаете, что такое раздражен? Ну, сердитый, что даже высказывал, ходил, то самое. И молился он Господу и сказал, Господу говорил так, он Господом был раздражен. О Господи, не это ли я говорил я, когда я еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарфис, ибо знал, что ты Бог благи и милосерды, долготерпеливый и много милости. Гляньте, кто его раздражило. Его раздражило то, что Бог добрый. Ко всем. Он хотел, чтобы к нему только был благий и милосердный, а ко всем остальным это уже по-другому что было. И он был сильно раздражен. Я прекрасно понимаю, что вы уже в разуме вспомнили то, что уже понимаете, чем был бы раздражен. Я на это обращу внимание. Сам еще скажу. О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Он хотел бы, чтобы Бог наслал бедствие и не жалел никого. И ныне, Господи, вот смотрите, какая глубина. Возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить. Это значит, был раздражен тем, что Бог невитян помиловал. Он его настолько не умешал в его голову, что Бог может помиловать. И говорит, Господи, и открывает причину, почему он побежал. Я говорю, чувствовал, что ты так сделаешь. Я пойду, буду проповедовать, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Я ж пророк. И для меня очень важно, как исполнится то, что я пророчествовал. Вот, и я понимал, я тебе знал. Знаете, и знал, хорошую вещь знал. Но он прикинул и говорит так, и я пойду, буду проповедовать, еще 40 дней, Ниневия будет разрушена, они покаются, ты помилуешь их, а я что тогда делать, как пророку? Хоть сквозь землю провалить? Говорил, что разрушено, а тут ничего не разрушено? И, знаете, и он правильно рассчитал, оказывается. Правильно все понял. Так оно и было. Правда, Бог его заставил. Его был такой корабль, в чреве Китая его завез туда, ему уже выхода не было, уже ничего не сделаешь, или погибай там, переварит его кит или выбросит. И он это сделал, и все-таки надеялся, что его слово о бедствии придет в исполнение, а оно не пришло. И он огорчился и раздражен был, знаете, готов был рвать и метать. Но все равно молиться к Богу. Его претензии продвигают. Я говорю, знал, что ты так делаешь. Что ты меня подведешь вроде бы. Вот научил говорить, а сам не сделаешь. А мне тогда что делать?